Глава 21. Тьма в лучах света. Тьмы не было. Это обстоятельство настолько потрясло Думинга, что он попросил Гекса проверить еще раз. Ведь там должна быть тьма. А иначе как можно вообще понять, что там есть свет? В конце концов он решился рассказать о казусе остальным волшебникам. «Там должно быть полно этой самой тьмы, а ее почему-то нет», – уныло повторял он им. «Только свет и не свет, и свет-то какой-то странный». «В смысле?» – поинтересовался арканцлер. «Как вы, конечно, знаете, сэр, сноска в переводе означает «не уверен, что вы в курсе». Конец сноски. Существует обыкновенный свет, который движется примерно со скоростью звука. Верно. Достаточно взглянуть, как ползут тени по земле, чтобы это уяснить. Именно так, сэр. А еще есть метасвет, который никогда никуда не движется, потому что уже везде присутствует. Иначе мы не смогли бы увидеть темноту, пояснил главный философ. Точно. Но во вселенной проекта присутствует лишь один тип света. И Гекс полагает, что этот самый свет движется со скоростью сотен тысяч миль в секунду. И кому он такой нужен? В этой вселенной просто нет ничего быстрее света. Глупости, ведь... Начал было Чудакулли, но Думинг поднял руку. Чего ему сейчас особенно не хотелось, так это начало препирательств. Умоляю, арканцлер, эта вселенная делает все, что в ее силенках. Просто доверьтесь мне хотя бы один раз, ладно? Я и сам знаю, что такая скорость света совершенно невероятна. Но там, похоже, это работает. Гекс уже исписал на эту тему множество страниц. Почитайте, если кому-нибудь интересно, а меня увольте от ваших вопросов, господа. Договорились? На первый взгляд все это кажется абсолютно логичным. Но едва вы начинаете задумываться, то сразу ум за разум заходит. Он просительно сложил руки, после чего постарался принять рассудительный вид. «Все действительно выглядит так, словно проект обезьянничает, подражая настоящей вселенной». «О-ок». «Прошу прощения, просто образно выразился». Библиотекарь кивнул ему и заковылял прочь, постукивая костяшками пальцев по полу. Волшебники проводили его опасливыми взглядами. «Ты в самом деле думаешь, что эта штука?» Декан кивнул на проект. «С ее луноотталкивающей водой и мирами, крутящимися вокруг солнца...» «Насколько я смог уяснить?» Прервал его главный философ, просматривающий записки Гекса о зубодробительной физике проекта. «Если ты со скоростью света путешествуешь в карете и кидаешь вперед мячик, то...» Он перевернул страницу, пробежал глазами несколько строчек, приподнял брови, перевернул страницу еще раз, словно в надежде найти что-нибудь, что прояснило бы недоразумение, и сказал: «То твой брат-близнец будет на 50 лет старше тебя, когда ты вернешься домой. Как-то так». «К твоему сведению, близнецы всегда одного и того же возраста», холодно заметил декан. «Именно поэтому они и близнецы!» «Посмотрите на мир, над которым мы работаем, сэр!» Сказал Думинг. «Его вполне можно рассматривать, как два склеенных черепашьих панциря. У такого мира нет ни верха, ни низа, но если воспринимать его как двуединый мир с общим солнцем и луной, которым приходится стараться за двоих, по-моему, получается правдоподобно!» Он съежился под испепеляющими взглядами волшебников. «Ну, в каком-то смысле», – попытался закончить он. Казначей украдкой сцапал описание физических свойств круглого мира, соорудил себе колпак из титульного листа и принялся читать остальные –